Да. Алло. Здравствуй, Тамара. Узнал я о том, что ты взятки берешь. Я думаю, кому бы эту информацию так выгодно слить, чтобы какие у тебя начались взятки я беру? проблемы? Ну, какие? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Ну, Вот, а я кто вы вот думаю, зовут? как бы Представьтесь. так красиво, понимаешь, тебя слить. А кто вы? Представьтесь, пожалуйста. А я тот, кто знает о твоих не очень хороших делишках. Ты готова? Да, ты что? Готова с работы Давай. расстаться, скажи мне? Да, конечно, обязательно. Готова? Не, ну, я сейчас не шучу. А ты мне не тычь, ты кто такой, представься. Тома, успокойся, ты не нервничай для начала, да? А я не нервничаю, ну, я тебе не Тома, мы с тобой не родственники, не знакомые, на брудершафте пили. На брудершафт не пили, но с человеком, который берет взятки, иначе общаться не получается. Да не вызываешь что, ты правда? У меня уважения, Томочка, понимаешь? А я тебе не Томочка, еще раз повторяю. Томочка, успокойся. Что ты успокойся, нервничаешь? Это ты успокойся, Выдохни, я не нервничаю. Накати, это ты валерьяночку. выдохни и вдохнешь. Ого, понял? Как интересно. То есть ты готова, да, так сказать, к дальнейшему развитию я событий? Я еще раз сказала. Что-что-что? Готова к дальнейшему развитию что событий? Готова? Ты готова, скажи мне? Да? Алло, скажи... козел. Воу-воу-воу-воу-воу. Я с тобой сейчас не так поговорю. Тихо-тихо, рот закрой, мразь, и трубку ты тоже. Ты с кем разговариваешь? Ты? С долбоёбом разговариваю. Дай трубку ей, быстро. Я тебе голову сверну. Ты олень. Я твой номер сейчас пробью. Ты приеду олень. И голову сверну тебе. И если ты еще раз закрой, по этому номеру мразь. Позвонишь... Я сказал, рот закрой. И трубку ты передай сказал? Томе. Ты глухой? Я сейчас приеду. Да куда приеду ты приедешь? Туда. Куда ты приедешь, дебил? Ездок. Ты с кем разговариваешь-то? С долбоёбом, который собрался куда-то ехать. Идиот, блядь. Трубку ей передай, а сам нахуй пошел. Ты быстро, говносос хуёвый. Хуёвый ты говносос. Петух, блядь, драный. Вот, закрой. Я из тебя сделаю, знаешь что? Антрикот. Да, конечно, антрикот. Да. Ты только и можешь, что, названивать, когда далеко. Ты приедь так, сюда и поговорим с тобой. Так я приеду. Ты чё говорю? Приеду. Я говорю, давай, бегом. Трубку Томе передай, чмошник. Ты хуесос драный. Хуесос твой отец. Тебя... Быстро трубку передал, чмошник. Чего ты сказал? Я сказал, слышишь, блядь, сын шлюхи, ты что, охуел, что ли? Я не понял, блядь. Ты хуесос сраный. Ты вообще потерялся, что ли? Ты потерялся, однако. Ты валерьяночки накати у нее, возьми в аптечке. Блядь. Да, ты что говоришь? А ты не хочешь отсосать? Так я ж не твоя мамка. Еще раз позвонишь, я тебе сказал, еще раз позвонишь. Не позвонишь, голову позвонишь. Оторву. Не позвонишь, да, позвонишь. Да, научись сначала разговаривать. Так, неизвестно. Ну что, пробил номер, дебил? Неизвестно. С чем мы, блин? Так, ну это мы пробьем. Это завтра надо будет съездить в организацию и пробить. Слышь, придурок, куда ты там ехать собрался? В организацию нахуй. Билайн? Завтра ты, завтра надо следователям, что вот такого-то числа был неизвестный звонок. Мне угрожали. И все. У тебя же зарегистрировано заявление. Зарегистрировано. Время стоит. Следователям пробьют этот звонок. И все. А? Я тебе решу. Ты готова? Ну и все, этот надо будет пробить, номер пробить элементарно. Я подключу мужиков, они пробьют. Все равно пробить можно. Удерживается звонок-то. А? Удерживается звонок. Это надо пробить. Сейчас пробьем. Ну видишь, звонок удерживается. Идет. Придурок, что ты там пробивать собрался? Эту программу можно обойти через компьютер. Еще.